Глава 4. Покой нам только снится. Ну что, Аника Воин, жив? Бодро и вовсе не в полголоса произнес ввалившийся в палату капитан Ермилов. «А что мне сделается?» Отмечая, что голова на громкие звуки реагирует уже безболезненно, ответил оживившийся Григорий. «Лежать в госпитале просто невыносимо, скука несусветная. Санитарки все сплошь такого возраста или статей, что не вызывали интереса. Собеседники, поди найди их, если у него постельный режим, и, проявляя о нем заботу, его положили в палату с русскими. Угу. А кто он для них как неблагородие, золотопогонник или беляк? И плевать им, что он там со страху вытворял на передовой. Даже книгу не почитать, доктор строго-настрого запретил. За прошедшие 4 дня Азаров готов был повеситься, ну или сбежать на передовую. А что, кровь из ушей не идет, слух вроде восстановился, громкие звуки не отдаются головной болью. Доктор нарадоваться не может на крепкий организм гиганта-бронеходчика. «О как, заикаться стал», — заметил капитан. «Врачи говорят, речь восстановится. Я не всегда заикаюсь. Иногда прямо хорошо говорю. Вот как сейчас». Сбрасывая ноги с кровати и обувая тапочки, ответил больной. Я заметил. Ну да нам не разговоры разговаривать». «Что-то случилось? А вы тут что же, ничего не знаете?» «А ну-ка, поведай, благородие, что там в мире творится!» Также, меняя горизонтальное положение на сидячее, проговорил один из раненых. «Пасть захлопни, пока в зубы не прилетело». Не оборачиваясь, буднично, но весомо бросил капитан наглецу. «Ты за словесами-то следи», – подал голос другой. В ответ капитан тяжко вздохнул. Ввиду начавшихся боевых действий, небольшая комната плотно заставлена койками. Хорошо хоть не в 2 яруса. Хотя это госпиталь, кто же будет здесь такое устраивать? Ермилову недавно исполнилось 30. Невысок, русоволос, крепок в сложении. Несмотря на свой возраст, в российской армии он был всего лишь поручиком и настоящим чирьем для начальства. Прямолинейный, задиристый, ничуть не стесняющийся пройтись по сусалам и встать к барьеру. Такой человек не мог сделать карьеру. Впрочем, Игорь к этому и не стремился. Он как тот герой песни лихого гусара Давыдова «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». Иные тяготились службой в дальнем гарнизоне, да еще и при случающихся боевых столкновениях. Ермилов сам напросился в Монголию, на сегодняшний день наиболее горячую точку для бронеходчиков. Но вот на карте появилось место погорячее, и он тут же бросился писать рапорт на бессрочный отпуск с отправкой в Испанию. В основном офицеры ехали сюда за льготами, в надежде на карьерный рост или по молодой горячности. Ермилов оказался здесь из-за желания воевать. Едва прибыл, как его сразу же направили в интербригаду. По обыкновению, интернационалисты вручили ему роту и присвоили капитанское звание. Вот только в ротных он проходил недолго. Местное командование обладало не менее тонкой душевной организацией. Добавить сюда еще и тот факт, что Ермилов являлся офицером Российской императорской армии, оказавшимся в кругу представителей левых партий, и картина будет полной. Избавляться от дельного командира руководство посчитало излишним, тем более, что боевая подготовка в роте существенно улучшилась. Понизили до командира взвода, но и тут ему не сиделось спокойно. Набил морду ротному из-за идиотского приказа, в результате которого погиб боец во время регламентных работ. И это еще хорошо, что не в его взводе. Впрочем, к себе он никого не подпускал. Провели расследование, как результат Ермилова поставили командовать отдельным взводом, куда свели всех неугодных бойцов. Ну не расстреливать же хороших парней, имеющих проблемы с дисциплиной. А чтоб совсем уж не было скучно, подбросили самые разболтанные бронеходы. Эдакая сборная солянка из «возьми боже, что нам не гоже». Однако удивительное дело, где внушением и добрым словом, где тумаками и словом матерным, но вскоре капитан привел в порядок и подразделение, и машины. А там и по боевой подготовке вывел парней на должный уровень. Ну и слава за ним закрепилась особенная. Он, пожалуй, единственный офицер, по поводу которого не прохаживались шутники-коммунисты, анархисты, эсеры и иже с ними. Вот непростой у него характер, что тут поделать. «Значит так, господа товарищи раненые, я клал в присядку, раненые вы или нет. Еще кто-то позволит себе пренебрежение по отношению ко мне, морду набью качественно и вдумчиво. Придется, так и всем скопом. Уж поверьте, мне терять нечего. Это понятно?» «Уж не Ермилова ли к нам занесло?» – поинтересовался третий, раненый из противоположного угла. Пехотный поручик. Его неудачно накрыло снарядом, и что самое обидное – ни единой царапины. Зато прилетело в глаза. Он очень надеялся, что зрение все же не потеряет, но… В общем, надежда умирает последней. Капитан Ермилов Игорь Степанович ровным тоном подтвердил он. «Понятно. Ребят, слышал я о нем. Этот морду набьет без вопросов. Есть желание испытать судьбу. Ладно, Игорь Степанович, не сочти за труд, поведай, что там вообще творится. И впрямь сидим тут без новостей». «А плохо все», – пожал плечами капитан. «Но признаться, могло быть и хуже. Как не секретничало наше командование, как не лютовала контрразведка, а шпионы Франко все же свое дело сделали. Для начала на атакованном участке выставили приговоренных к смертной казни. Приковали их к позициям и оставили». «Значит, не показалось мне тогда», – заметил Азаров. «Не показалось. Выманили на открытое место передовые части и раскатали артиллерией. Под это дело на одинокой развернули минометную батарею, пригнали сразу три бронепоезда, ну и бронеходы. Не дурнее нас. Потом накрыли артогнем и авиацией части, сосредоточившиеся для ввода в прорыв. Досталось и нашим бронепоездам. И здесь в Хадраке покуражились. Наша авиация не отмалчивалась, но все же небо осталось за франкистами». «Это мы и так знаем», – вновь подал голос раненый с перевязанными глазами. «Ну тогда то, чего вы не знаете. Вчера под вечер противник прорвал линию фронта на участке почти в 50 километров и продвинулся в глубину на расстоянии от 4 до 12 километров. Но главное, в районе ущелья у Карданьонса, в результате чего их бронетяги вышли в долину Ангон». «Это ж прямая дорога сюда, на Хадраке!» — всполошился первый, успев позабыть о своем желании задеть офицера. «Есть такое дело, но наши успели выслать им навстречу латышскую бригаду, усиленную бронебойными батареями. Словом, остановили франкистов у Теремочи. 12 километров от нас. Именно, это крайняя точка их продвижения на сегодняшний день. На линии Матильянс-Мандайона намертво встали 10-я и 11-я русские бригады. Кусок франкисты отхватили изрядный, но мы их все же остановили. Пусть и с большими потерями. Сейчас они собираются с силами. И где ударят, неизвестно. Как-то так. А что же ваш хваленый Слащев не поможет нам своей авиацией? Уж за 4-то дня могли бы расстараться», – недовольно заметил первый раненый. «Добровольческий корпус во время недавнего наступления понес существенные потери. И вообще оголять фронт для затыкания дыр – не лучшая идея», – высказал свое мнение Григорий. «Согласен, идея не из лучших», – поддержал его поручик с перевязанными глазами. «Ермилов, ты говоришь, потери большие, а к нам что-то раненых не везут». «Потому что их грузят в санитарные поезда и отправляют прямиком в Мадрид. Используют даже товарные вагоны. И насчет вашего госпиталя вроде как решается вопрос об эвакуации». «Настолько все плохо?» «Хорошего мало. Но дела не так уж безнадежны, это я вам точно говорю. Затем и сюда пришел. Нужен ты мне, Гриша». «Как, готов снова влезть в рубку?» «Вытащили моего крестоносца». «Тяжко пришлось, но выволокли. И оживили. Как ты понимаешь, после таких боев пилотов у нас слегка больше, чем машин. Но эту громилу переделывали специально под тебя. Нет среди бронеходчиков таких гигантов. Потешно разведя руками, констатировал капитан. Доктор-то отпустит? Уже не отпустил. Но тут дело такое. Если ты согласен, то его никто спрашивать не будет. Вот оно как. Детали не поведаешь? Не могу. Хоть не на убой посылают. Все в наших руках, Гриша. И вечный бой, покой нам только снится. Припомнил Ермилов строчки из стихотворения Блока. Ясно. Тогда пошли за моими вещами. Вот это по-нашему, хлопнув его по плечу, задорно произнес капитан, поднимаясь с койки вместе с Азаровым. Начальник госпиталя косился, кряхтел и высказывал свое неодобрение. Однако, как и обещал капитан, выписал без лишних вопросов. Разве что взял-таки расписку, что Азаров осознает все риски и сам стремится покинуть стены лечебного заведения. И молодой человек с готовностью написал все, что от него требовали. «Итак, Гриша, дела у нас и впрямь хреновые. Если не сказать больше». Когда они сели в поджидающий их автомобиль и тронулись с места, начал пояснять Ермилов. Потери среди личного состава сопоставимы даже не с поражением, а с разгромом. В особенности досталось 13-й бригаде на ничейной земле. Уж больно скучился там народ, ну и частями в местах сосредоточения близ линии фронта. По сути, все держится только на злости латышской и русской бригад. Остальных отвели в тыл и сейчас спешно перегруппировывают. Бронепоезд «Республиканец» раскатали под орех. Пока сбрасывали его под откос, чтобы освободить путь для отхода остальных, серьезно досталось и интернационалисту. В строю осталось только два 130-миллиметровых орудия. Из 9 200-миллиметровых морских монстров Гвадалахары и Мадрида в строю осталось только 4. Два потеряны безвозвратно, 3 нуждаются в ремонте. Платформы свели в один 4-орудийный бронепоезд Гвадалахара. Зато на легком ленинце, считай, не царапины. «Игорь, а что по нашей броненосной бригаде?» «Ошметки», – безнадежно махнул рукой тот. «Мой взвод ссадили с сорок, всучили нам 4 подбитых тарантула, но мы покорпели над ними, поставили страдальцев на ноги. Парни уж гундеть начали, мол, машины отобрали и определили в ремонтников. Они же у меня те еще ухари. Мы на 2 сороках 3 дня давали франкистам прикурить. И тут уж и бронеходы целы, и на мужиках не царапины. Кстати, пару тарантулов как раз мы и выволокли прямо с поля боя. И этих бойцов гайки крутить. Но я так понимаю, неспроста». «Это да. Тут в светлых штабных умах созрел отчаянный план. Я так разумею, готовиться к контрудару. Если не вперед, то хоть свое вернуть. А тут твой крестоносец стоит, сирота сиротой». «Позволь повторить вопрос. Нас не на убой отправляют. Наша задача – разобраться с 3 бронепоездами противника. Уж больно они кровь портят». «Это ли легко? Они же беззубые», – с нескрываемой иронией произнес Григорий. «Зубы у них есть, но если взять из засады, то мы им их в глотки вобьем». «Согласен. Цель крупная, малоподвижная, но ты свой бронеход получишь в любом случае. Потери слишком большие, и простаивать этому монстру не дадут, а загнать в рубку некого. Со мной идут только добровольцы». «Без крестоносца вам с бронепоездами кисло придется», – покачал головой Азаров. «Твоя правда. Там хорошая бронебойка не помешает. Кастилья и Арагон, по сути, подвижные батареи. В каждой по 6 150-миллиметровых орудий. Да по паре площадок с зенитными установками и пулеметами. А вот Наварра – это уже серьезно. 2 броневагона по паре башен с 75-миллиметровыми пушками. Причем не те огрызки, что будут у нас. Они и фугас подальше забросят, и бронебойными не постесняются врезать. И находятся за броней нечто нашей. 50 миллиметров под углом 45 градусов. Германские бронеходы, как я понимаю, чтобы за своих посчитали. «Правильно понимаешь. Если возьмут, то повесят», — заметил Григорий. «Веревка или пуля — невелика разница», — хмыкнул Игорь. «Главное, чтобы марокканцам не отдали. Вот уж кто покуражится от души». «И то верно», — вынужден был согласиться подпоручик. «И я с тобой, Игорь». С одной стороны, они разменная монета. С другой, война она и есть война. И здесь, чтобы достигнуть успеха, приходится кем-то жертвовать. Что же до риска и смерти? Пусть у Азарова не столь огромный опыт, но, признаться, он как-то уже привык к тому, что они все время рядом. Как бы банально это ни звучало. Человек быстро ко всему приспосабливается. К удивлению Григория, автомобиль привез их не в расположение батальона, а в селение Хироэке, в 5 километрах к северо-востоку от Хадраки. Проскочил населенный пункт насквозь и свернул к довольно обширной территории, где располагался ремонтный батальон. Техники в войсках немало, а вот с ремонтными мощностями так себе. С этим порядок только у броненосников. У них и личный состав проходит обучение, и обязателен штат механиков. Поэтому расположение взвода Ермилова у черта на куличках объяснялось сугубо соображениями секретности. Иной причины Григорий попросту не видел. Едва автомобиль замер во дворе, окутавшись пыльным облаком, как Рауль сорвался с места и побежал к Азарову с докладом. Раньше он строевой выправкой не блистал, да и Григорий не особо требовал. Одно дело – соблюдение субординации, и совсем иное – строевые приемы с отданием чести. А тут за 5 метров парень перешел на строевой шаг. Печатает так, словно на параде. Пыль облачками вылетает из-под подошв. Вот уж не подозревал за ним такой выправки. Двое его подчиненных, устроившихся в курилке, вскочили и вытянулись в струнку, бросив руки по швам и поедая начальство преданным взглядом. Пришлось соответствовать. Азаров расправил плечи и вскинул ладонь к обрезу пилотки. А вот Ермилов, чтобы не ставить никого в неловкое положение, едва осознал, что собирается сделать испанец, поспешил ретироваться по своим делам. А то получится как бы обращение не по команде, и вся торжественность момента псу под хвост. Так что он лучше в сторонке постоит. Ну или навестит административный корпус Рембата. Выход уже в эту ночь, и забот хватает. «Господин подпоручик, бронеход полностью исправлен. Снаряжен, заправлен и готов к бою. Старший механик, премьер-сержант Гонсалес». «Вольно, премьер-сержант», – почти без запинки произнес Григорий. «Где машина?» «Погружена на трал, там, за теми постройками», – указал Рауль на длинную деревянную времянку, выполняющую роль мастерских. «Как удалось так быстро починить бронеход?» «Да там мелочи, господин подпоручик. От удара снаряда отлетела окалина и воткнулась в трубу змеевика. Пока осколок торчал внутри, пар сифонил, но давление еще держалось. А потом трещина расширилась, и трубка окончательно лопнула. А с опорами что?» К мастерским Азаров шел впереди. Гонсалес отставал ровно на 2 шага. Обычно Григорий к подобному относился отрицательно. Для субординации особого значения не имеет, а общаться несколько неудобно. Но вот решил, коль скоро подыгрывать, так до конца. Ведь видно, что парень все делает демонстративно, на показ, чтобы все видели. Вот он, его командир и пилот. Герой, в одиночку остановивший наступление противника и уничтоживший в одном бою 19 машин. Это да, из песни слов не вычеркнешь. И пусть 9 – это беззащитные муравьи, 8 – серьезно уступающие тарантулы, но 2-то были крестоносцами, а это уже не шутка. Да и 4 тарантула, наваливающихся разом, не фунт изюма. Будь ты хоть величайшим скромником вселенной, но тут и впрямь есть чем гордиться. Правая опора исправна. Снаряд пробил на коленный щиток и выворотил броню. Вот этот выворот и не давал опоре полностью распрямиться. Срезали излишки пневматической циркулярной пилой и порядок. Дырка на щитке осталась, но тут уж ничего не поделать. Заварить такое можно только на заводе. Что есть, то есть. Согласно договоренностям, так называемой «большой пятерки», В районе расположения алюминиевых заводов нельзя иметь никаких иных производств. Да и глупо сосредотачивать их на небольшом пятачке. Один удар и огромные убытки. Однако без электросварки при создании тех же бронеходов и бронетягов не обойтись. Это серьезно облегчает конструкцию. Поэтому на заводах используются автономные генераторы. Конечно, периодически случаются диверсии. Любят конкуренты друг дружке кровь попортить. Но тут уж ничего не поделаешь. Приходится каждый раз восстанавливать все оборудование. Вроде и ведут беспрестанные переговоры и до чего-то там договариваются, но... Кто же будет спокойно смотреть на успехи противной стороны? О том, чтобы иметь генераторы в армейских рембатах, нечего и думать. Эдак никаких средств не напасешься. Словом, походит с дыркой. Невелика беда. «А с левой что?» «И левая исправна», – удивил Рауль. Григорий даже остановился, вперев в премьер-сержанта удивленный взгляд. В сочленении попал осколок снаряда, и его закусило в суставе, так что ни вперед, ни назад, пояснил механик. И как же вы его извлекли? Ну так это гидравлики бронехода с ним не управятся. При слишком большой нагрузке срабатывают предохранительные перепускные клапана, и масло перегоняется по закольцованному контуру. Иначе ведь от избытка давления шланги полопаются. А если использовать гидравлический домкрат, то проблем почти никаких. Расклинили сустав, и он заработал как новенький. Даже царапины не осталось. Хм. И последний вопрос. Вы как его с передовой-то вытащили? Это было еще легче. Господина капитана Ермилова попросили. Он и вывел. Правда, ругался на вас и ваш рост. Несколько раз чуть не упал, пока прошел 300 метров и усадил машину на трал. Ну что тут еще скажешь? Машина у него и впрямь специфическая. Подогнана под конкретного пилота. Офицеры, переводившиеся на паукообразные машины, по сути своей бронеходчики, прошедшие отбраковку. Управление двуногим бронеходом – это совсем не одно и то же, что и шестиногим. Дается далеко не каждому. Научиться ходить по прямой еще ладно, но при движении по пересеченной местности начинаются проблемы. Машину нужно чувствовать, слиться с ней. И как бы ни был хорош Ермилов, он все же был вынужден сменить боевую рубку на боевое отделение. И то, и другое вроде как бронеход, но, как говорится, есть нюанс. А тут еще и специфика конкретного крестоносца. Словом, ничего удивительного, что Игорю пришлось изрядно помучиться. Как и докладывал Рауль, бронеход находился на трале, расположившемся под кронами высоких и раскидистых орехов. Кто бы сомневался. Еще и маскировочную сеть задействовали. Мера предосторожности от возможной воздушной разведки. И уж кто-кто, а Григорий был только за эту самую секретность. Ведь от нее зависит выполнение приказа. Ну и их жизнь, чего уж там. Гигант сидел на специальной подставке, задрав колени. Но все одно высота получалась изрядной. Тут и без растяжек не обойтись, иначе завалится эдакая громила. Если перевозить его в лежачем положении, то из-за распределения массы и конструкция трала была бы проще. Но дело в том, что эта машина не способна подняться самостоятельно. Существует только три способа придать ей вертикальное положение. Первый – мощный подъемный кран. Второй – целый комплекс мероприятий, в которых задействована далеко не одна единица техники. Ну и третий – неполная разборка машины и вывоз по частям. Последний – самый муторный, трудный и длительный. Поэтому, когда речь идет о подбитой машине, при первой же возможности ремонтники выдвигаются на место и выясняют, есть ли шанс произвести ремонт прямо в поле. Григорий замер, вглядываясь в облик крестоносца едва ли не влюбленным взглядом. Единственная возможность для него ощутить всю силу и мощь этого достижения научной мысли человечества. Даже в паука ему ход заказан, так как в отличие от тех же бронетягов, они имели куда меньшую высоту корпуса и гораздо теснее. Крестоносец уже выкрасили в цвета франкистов, один в один с теми, что подбил Григорий. Только номера отличаются. Что они означают, Азаров не в курсе, но наверняка нанесены на основании имевшихся у разведки сведений. Конечно, были и другие отличия, к примеру, дыра в наколеннике. Аккуратное круглое отверстие порядка 60 мм. Несколько закрашенных шрамов борозд, оставленных на броне ушедшими в рикошет снарядами. Хм, вот же. Отчего-то припомнилось, шрамы украшают мужчину. Бронеход они также делали еще более брутальным и грозным, придавая ему облик прожженного ветерана. Григорий даже украдкой покосился на сопровождавших его механиков. Не приметил ли кто в его глазах гордости за своего красавца? Ну и за себя любимого, ибо это именно он вел в бой такую грозную боевую единицу. Однако парни сделали вид, что смотрят исключительно на крестоносца. Правда, при этом на лицах подчиненных явственно наблюдались улыбки и чувство удовлетворенности. Ну и пусть их, ему не жалко. «Когда выступаем, уже знаете?» – наконец, совладав с собой, спросил Григорий у Рауля. «Нас не информировали. Из контрразведки прибыл офицер и четверо солдат. Выходить за территорию строго запрещено, но приказано, чтобы машины были заправлены и укомплектованы под завязку и с двойным боекомплектом. На фронте все плохо, так что сегодня и выступите. В смысле, до линии фронта, конечно, мы вас довезем». «Ясно. А что это на спине крестоноса закреплено?» «Мы его назвали Тизона», – задрав подбородок, уведомил Гонсалес. «А почему Тизона?» – искренне удивился Григорий, опуская момент с присвоением имени. «Это имя меча испанского героя Эль Сида. Не легенда какая. Этот рыцарь был в реальности. Это он захватил Валенсию». «Понял. Ну, хорошо. Хоть не самим Эль Сидом прозвали». Едва сказал, как понял, что замечание легло на благодатную почву. Поэтому поспешил тут же обуздать премьер-сержанта. «Так, все, Рауль, уймись. Тизона так Тизона. И без того громко. И к каждому испанцу понятно, что бараний ход очень даже непростой. Давай по делу. Что это за бочка?» «Дополнительный бак. По мере выработки топлива оно самотеком будет перетекать в основной, и когда опустеет, можно легко отсоединить. Там две защелки откинуть и все. Если останется на месте, тоже ничего страшного. Расположили с толком, на обзор не влияет». «Ну что ж, дополнительное топливо не помешает. Глядишь, еще и вернуться сумею. Кстати, Рауль, а где мой карабин?» «В рубке в зажимах и стоит, чистенький и готовый к бою». «Это хорошо», – удовлетворенно кивнул Григорий. «А это еще что такое?» Азаров расслышал стрекот кинокамеры и с нескрываемым изумлением посмотрел на оператора. Тому, как видно, изумленное выражение лица бронеходчика было совершенно без надобности, и он поспешил отвести камеру в сторону. Взял панораму могучего, теперь уже Тизона, и с чувством выполненного долга выключил аппарат. «Вы кто?» – ошалев от подобной наглости, спросил Григорий. «Не помните, я снимал тот бой под Сигуэнсой, когда вы совершили свой неподражаемый подвиг. Кинохроникер политического отдела Бенито Кампос». «Допустим, я вас помню. Но что вы делаете здесь?» «Я буду освещать ваш рейд на станцию Байдес. Допуск у меня имеется, можете уточнить у капитана Егорова», – с линцой ответил корреспондент. «Игнат Пантелеевич?» «Собственной персоной, Гриша», – появляясь из-за угла, отозвался Егоров, неся левую руку на перевязи. «Здравствуй. И тебе поздорову. Ты чё заикаешься?» «Контузило. А ты?» – указывая кивком на раненую руку, поинтересовался в свою очередь подпоручик. «Не повезло, причем за один день дважды, и оба раза на левую руку». «Это точно». «А на Бенито ты не косись. Он, можно сказать, поклонник твоего воинского таланта. Как начал снимать атаку с самого начала, так едва и успевал менять бобины. А потом еще и трясся над отснятым, пока не проявил. Я видел твою эпическую битву, и знаешь, впечатлился. Ну прям богатырь былинный». «Богатырь не я, а он», – обернувшись к бронеходу, смущенно произнес подпоручик. «Ага, я гляжу, твои ребятки уже поведали. Они ведь не успокоились и выписали название. Мелко так, чтобы можно было рассмотреть только с близкого расстояния, но зато белой краской. Если обойдешь, то увидишь на левой стороне груди. А что этот оператор говорит об освещении рейда? «Кинохроникер, не обижай», – со значением воздев палец уточнил Игнат. Его определили в один из экипажей Ермилова. Рвется человек увековечить подвиги республиканцев. «Ну как такому откажешь?» «Стоять!» «Бенито, ты такой проныра, куда там шпионом? Вот что ты собрался делать?» «Ну вы так удачно стоите на фоне машины, я хочу заснять. Просто беседуйте, как беседуете». «Я тебе сейчас руки поотрываю». «И это я еще добрый, потому как если мое начальство увидит мою рожу на экране, оторвет уже голову, и заметь, не тебе. Вот отойду, тогда и снимешь. Гриша, окажите с механиками содействие этому неугомонному. Сделайте все, о чем попросит. Это важно». «И да, у него с допуском все в порядке. Тем более, что отснятый материал сразу же попадет ко мне». «Да я...» «Все, Гриша». «Ну, так уж случилось, что приходится тебе драться не только на поле боя, но и на пропагандистском фронте. Так сказать, за умы и сердца». «Да ну тебя», – покраснел Азаров. «Ну ты прям как девица на выданье. Вот ей-богу. Лучше скажи, тебе как, по рюмашке опрокинуть не возбраняется?» «Доктор не рекомендовал. Не с моей головой пьянеть». «Ясно. Тогда как закончишь здесь, подходи, чайком побалуемся». «Я как тут закончу, хочу угол найти и поспать для начала. После контузии постоянно в сон клонит. А тут предстоит бессонная ночь». «Скучный ты человек, Гриша. Но все одно подходи, я тебе свою койку уступлю. Меня после ранения сюда определили. Оно вроде и при деле, и в то же время чисто санаторий. Грызу орехи, хрумкаю яблоки. Вот будешь смеяться, но испанцы от чего-то не любят яблоки. Варят из них варенье, делают джемы и тому подобную хрень. А так, чтобы по-людски просто съесть, не-не. Темные люди, скажу я тебе».